играет с нами в прятки. Да и нет слова загадки. Часто с теми, кто нам дарит счастье. Это жизнь, это жизнь, это жизнь, наша жизнь. Верим, чтобы обмануться.